Не привыкай ко мне, я пришел к тебе не насовсем. Пусть и люблю тебя сильнее этой жизни. Увы, нам не дано понять таинственных систем, которые задуманы Всевышним. Не привыкай ко мне, я пришел к тебе не насовсем. Давай с тобой научимся ценить мгновенье. Ты моя муза и идея всех моих поэм. Любить тебя до цифры 8 в падении. Снова на щеках со слезами тушь, но от боли ты сейчас или от счастья плачешь тут, на моем плече. Наша любовь словно солнце луч, обжигает сердца холодные. Не привыкай ко мне, а вдруг случится вечер без звонка. Что станешь делать ты в миг боли бесконечной? Мы не способны предсказать, где и когда последней суждено случиться встрече. Не привыкай ко мне, я пришел к тебе не насовсем. Давай с тобой научимся ценить мгновенья. Ты моя муза и идея всех моих поэм. Любить тебя до цифры 8 в падении. Снова на щеках со слезами тушь, но от боли ты сейчас или от счастья плачешь тут, на моем плече. Сердца холодные и летит к мечте. Как со слезами тушь, но от боли ты сейчас или от счастья плачешь тут, на моем плече. Наша любовь словно солнце луч, обжигает сердца холодные и летит к мечте.